Глава 11. Четвертый день без нормального сна и еды. Четвертый день самобичевания, ожидания страшных вестей. Каждый день, приходя на работу, Вадим первым делом просматривал сводки происшествий, боясь увидеть самые страшные строки в своей жизни. Обнаружено тело. Весть о пропаже невесты майора Холодова быстро разлетелась по отделам. К поискам Снежки подключились все, кто мог хоть что-то сделать для ее обнаружения. Но все попытки продвинуться дальше того, как девушка вышла из участка, разбивалась об отсутствии какой-либо информации ее дальнейшего передвижения. «Короче, нету ее нигде!» Саша вздохнул, потер красные глаза. «Вадим, я 2 дня записи просмотрел со всех камер, которые нашел в 300 метрах от участка. Снежана мелькнула только у метро в то утро, когда уходила от тебя. И все. Спасибо!» Хрипло ответил Вадим. «Значит, он забрал ее где-то от участка недалеко. Очень грамотно забрал. Я сделал выборку его жертв и постарался определить время удержания девушек и их смертей». Он тяжело поднялся, подошел к доске, быстро, по памяти набросал имена и даты опознанных трупов. «Из 7 опознали 5. Время смерти приблизительное, так как трупы находили частично разложенными в разные времена года. На них влияли погодные условия. Самые точно установленные – последние 2. С момента похищения до убийства проходило не больше недели. У нас есть время». Неуверенно поддержал его Саша. Вадим ничего не ответил. Подошел к окну, намеренно встав к Саше спиной, чтобы тот не увидел покрасневшие глаза. Мысленно Снежку он уже похоронил. «Холодов!» Послышался громкий зов из коридора. Открылась дверь. В кабинет влетел Шуйский. «На выезд!» Вадим услышал хлопок, характерный для брошенной на стол папки с документами. «Так точно!» Твердо отозвался он, повернулся, стараясь не встречаться с начальником взглядом. «Ты это!» Шуйский хотел ему что-то сказать, но передумал. «Работайте!» Вадим взял документы, но даже не постарался в них что-то разглядеть. «Дай!» Пришел ему на помощь Саша. Пробежался цепким взглядом по строчкам. «Все ясно. Поехали». «Что там?» Вяло поинтересовался Вадим. «Предположительно самоубийство. Дело на 2 часа». Тарелка с кашей упала на стол с такой силой, будто Людочка хотела ее разбить прямо перед его лицом. «Жри!» Рявкнула нервная тетка, бросая пасынку ложку. Каша невкусно пахла горелым, да и вид больше походил на помои, чем на нормальную еду. Но мальчик сопротивляться не стал. Знал, откажется сейчас и несколько дней не получит даже крошки хлеба. А воду придется пить ночью, когда Людочка уснет. В прошлый раз жажда загнала его в туалет. Единственное место, где он смог добыть воды и напиться. Так было всегда, когда отец уезжал в длительную командировку. А Людочка бралась за ним приглядывать. Била за каждую провинность, хлестала мокрым полотенцем или раздавала подзатыльники, от которых ужасно болела голова, и грозилась утопить, если пожалуется кому-то. Уже позже, став взрослее, он понял ее, как ни странно, но понял. Женщина, которой отец заменил его маму, страдала тяжелой формой психического расстройства, эксплозивной психопатией. Унижая, причиняя боль беспомощному ребенку, она всерьез верила, что поступает правильно, считала себя лучшей мачехой на свете. И единственным, кто мог стабилизировать ее склонность к тяжелым аффективным вспышкам, был отец. Позже такую странную реакцию мачехи на отца он отнесет к стабилизации психоматического фона агрессора сильными чувствами привязанности к предмету обожания. Другими словами, Людочка отца любила. По-настоящему. Что-то нашли они друг в друге особенное. То, что отец не видел в маме. Умер он через несколько лет после женитьбы на Людочке. Возвращался с очередной командировки. Его машину занесло на скользкой дороге. Выбросило на встречную полосу под проходящий мимо КамАЗ. Мальчику тогда исполнилось 16. После похорон он позволил себе смелость в первый раз дать Людочке отпор. Высвобождая зверя, поселившегося в его сознании. «Гаденыш, ублюдок!» — визжала Людочка, намахиваясь на него шваброй. «Я полы помыла, выродок!» Не заметил, прошел по мокрому паркету, уткнувшись носом в учебник по практической хирургии. Хотел поступать в медицинский. Легко перехватил летящий на него снаряд, вырвал из рук ошарашенной женщины и отбросил подальше. В два шага приблизился к мучительнице. Сжал ее тонкую шею одной рукой. Другой достал из кармана складной нож. Последний подарок отца. Глядя в ошалелые от боли и страха глаза, чувствуя тошнотворный запах гнили тощего тела, приблизил лезвие ножа к горящей алой щеке. «Закрой рот, сука!» Проговорил спокойно, чувствуя в душе зарождение чего-то нового и прекрасного. «Еще раз ударишь? Зарежу, как поганую свинью. Поняла?» Не сразу, но до Людочки дошло, что пасынок вырос и может дать сдачи. Первый испуг сменился гневом. Она попыталась вернуть свою власть, кинулась драться, несмотря на приставленный к горлу нож. Глупо подставилась под лезвие, повредив кожу на шее, но даже это ее не остановило. Кидалась на него, визжа, брызгая слюной, раздражая, с каждой секундой взращивая зверя. В этот момент он решил для себя: убьет эту старую мразь. Людочку удалось схватить, обездвижить, перевернув в гостиной мебель, вергнув в хаос идеально чистое пространство. В борьбе они разбили стеклянный журнальный столик, всегда сверкающий чистотой, разбросали фотографии, аккуратно стоявшие на каменной полке, сорвали с гардины штору. И когда он с удовольствием, смешанным с триумфом, повалил истеричку на пол, картина беспорядка вела его в бешенство. Зверь вырвался наружу, негодуя учиненным разгромом в его доме. Суке нельзя было оставаться там, где жила мама. Тварь нужно было срочно изолировать. Тогда он стал оборудовать подвал, будущее место силы зверя и алтарь очищения грязных душ.